Избили женщину. На прошлой неделе у нашего дома избили миссис Колман. 75-летняя женщина шла в парикмахерскую. Погода стояла чудесная, в такие дни хочется жить. Муж миссис Колман прихворнул, и она настояла, чтобы он остался дома, а не отвозил ее в салон, как обычно. Моя старшая дочь услышала крики, выглянула в окно и увидела, как проезжающая мимо женщина и сосед, живущий через улицу, помогают миссис Колман подняться на ноги. Вместе они привели миссис Колман к нам домой. Она была вся в крови, чулки разодраны, в руке зажаты оборванные ремешки от сумочки. Она страшно испугалась и вся дрожала, никак не могла успокоиться. Увидев свое отражение в зеркале в прихожей, расплакалась. Вызвали полицию и скорую. Через пару минут подкатил полицейский на мотоцикле, за ним другие. Миссис Коулман сумела дать полицмену, подъехавшему в патрульном автомобиле, описание напавшего на нее мерзавца. Белый, молодой, темноволосый, на мопеде. Мотоциклиста отправили на поиски негодяя. Приехала скорая, врачи отнеслись к миссис Коулман с добротой и вниманием. «Нужно сообщить о происшествии вашему мужу», — сказали они. Миссис Коулман совсем расстроилась. «Нет, он нездоров, ему нельзя волноваться». Когда моя дочь, не выдержав от огорчения и злости, выскочила из комнаты, вернувшийся мотоциклист-полицейский в бессильной ярости пинал забор нашего сада. Преступник скрылся, а свидетелей нападения не было. Миссис Коулман на носилках вынесли из дома и увезли в больницу. Одного из полицейских послали к мистеру Коулману сообщить о беде с женой, а трое моих детей все рассуждали, что бы они сделали с желторотым трусом, который напал на беззащитную старушку. Позже мы узнали, что миссис Коулман — постоянная пациентка той больницы, где проходит курс химиотерапии. Услышав от домашних эту грустную историю, я пришла в бешенство. Понятно, что жизнь миссис Коулман никогда уже не станет прежней. Оставалось надеяться, что потрясение не лишит ее прогулок по тенистой улице. Но с того дня она наверняка будет бояться самых безобидных вещей. В такие моменты легко разочароваться в людях. Есть искушение замкнуться в себе, никому не верить, не выходить из дома после заката. Но тогда преступники, считайте, победили. Они не только отняли у нас деньги и вещи, но и украли нашу уверенность и свободу. Нельзя забывать, что людей, вроде того темноволосого парня на мопеде, ничтожное меньшинство. Даже преступники презирают таких трусов. И когда он, наконец, попадется, сокамерники устроят ему невыносимую жизнь. В тюремной иерархии он окажется на нижней ступени, наряду с педофилами. Подавляющее большинство людей законопослушны и осознают свою обязанность защищать малых и старых, заботиться о них. Как правило, мы автоматически соблюдаем эти моральные законы и потому так негодуем, когда один из нас их нарушает. Как я уже говорила, в момент нападения на миссис Коулман меня не было дома. Я ездила в Лондон на репетицию спектакля «Мы с королевой», который скоро пойдет в Вест-Энде. Поэтому я здорово удивилась, прочтя в местной газете, что именно я заметила миссис Коулман на улице и привела к себе. На миг показалось, что крыша у меня съехала в конец. И я только в своих снах видела, как еду на электричке в Лондон, сижу на репетиции и возвращаюсь домой. Ну как можно было перепутать меня с дочерью? Она ведь молодая, красивая, а я скорее пожилая и, мягко говоря, красотой не блещу. Миссис Коулман в красках описала происшествие журналисту местной газеты. Интервью она дала, находясь в доме своего сына, где приходила в себя после нападения. Из ее рассказа я сделала вывод, что женщина она храбрая и больше всего возмущена беспардонным вторжением в ее жизнь чужого жестокого человека. И я подумала: может быть, она все-таки отважится гулять по нашей улице днем. Если так, надеюсь, заглянет к нам на чашку чая. и я буду рада знакомству. На сей раз реальному.